Глава 4. Пришлось резко оборвать обсуждение планов с Мель и разрывать активный контакт с аватаром. Сознание мгновение мутило, а затем я открыл глаза, увидев перед собой Теодана и черные облака на небе. «Я с вами. Что у вас происходит?» Сфера в центре неожиданно начала источать больше силы. «Ты видишь результат». Сфера теперь сияла алым и испускала в небо зловещего вида луч. Совершенно неожиданное событие, учитывая, что раньше нас словно бы хотели максимально задержать. Полагаю, это то самое проявление нестабильности системы защиты, которую башня выстраивает сама почти без контроля. Либо нас пытаются напугать и рассчитывают, что мы вернемся в тот медленный лес и полетим искать другой разлом. Там хорошо известная развилка. Люди уже проснулись и в ожидании решения смотрели на экспертов. Ангел выражением лица показывал все, что думает об отступлении. Я с ним был всецело согласен. Чем дольше на земле стоит это оружие, тем ниже наши шансы. Этот мир далеко не худший. Те, кто смогли пройти обратным маршрутом, рассказывали о более сложных ситуациях. И это при том, что Мель получила информацию в лучшем случае из вторых рук. «Стратегически выгодно разделиться», — предположил Теодан. «Мы, как более медленные, направимся сразу к городу и сфере, а ты быстро уничтожишь последнюю башню». «А можно вопрос?» — скромно вмешалась в разговор Наташа. «Мы точно все правильно делаем?» «Какая ты вежливая». Я улыбнулся смутившейся девушке. «Так и говори. Мы варвары, решившие просто сломать все, что увидим. Но сомневаюсь, что у нас есть время и принципиальная возможность исследовать все местные причуды». «Хм». «Ладно, без вас, наверное, и правда гораздо быстрее получится. Главное, потом держитесь открытых мест повыше, чтобы я смог вас найти». Разделяться казалось скверной идеей. Мало ли как башня сможет воспользоваться этим. Но и затягивать в данных обстоятельствах тоже было опасно. А пространство здесь вроде как стабильное. Кроме того, Теодан не зря служил богу войны. Он справится. А что, если после уничтожения последнего луча «этот мир развалится», — предположила Наташа, прикусив губу. «Ладно, так можно всего бояться. Просто будь осмотрительнее». Я кивнул и первым направился в сторону последнего луча. Путь не близкий, несмотря на то, что против меня любые эффекты этого мирка действовали в намного меньшей степени. Тем не менее, я в одиночку двигался раза в три быстрее. Порой даже мелькали мысли, а стоило ли брать с собой трех спутников? Однако поддержка уж точно не будет лишней. Я длинными прыжками перемещался между скалистыми вершинами, порой беря разгон за счет физической силы. Дикари никоим образом не могли меня остановить, а они активно копошились внизу. Кажется, черное небо их пугало, что также наводило на разные мысли. С выводами я не торопился и просто отдался бегу. Ветер свистел в ушах, свежий горный воздух казался особенно приятным. В голову лезли некоторые мысли. Например, насколько я вправе решать, как жить некоторым людям. Я без сомнений вошел в дом человека, которого считал недостойным, и свершил суд. Это казалось естественным и кажется сейчас. У меня часом не развивается комплекс Бога. Хотя дайте мне немного времени, и я стану равным им. Смогу созидать и разрушать, вертеть реальностью, творить живых существ. Однако не опасно ли идти по такому пути? Или лучше позволить людям самим решать свои проблемы? Во всяком случае, эту ситуацию пускать на самотек не хотелось. Размышляя о вечном, я не заметил, как буквально на автопилоте добрался до цели, окруженной целой армией. Подумаешь, пробежка полтора часа, даже не вспотел. Не сбавляя скорости, я оттолкнулся от очередной горной вершины с такой силой, что камни под ногами затрещали. Немного усилий левитации, и я несся прямо к вершине башни. Внизу копошилась самая большая армия дикарей, какую я видел. Если бы нам с Теоданом пришлось с ними справляться, ушел бы не один час. Даже нас могут просто погрести под горой тел, а сражаются эти существа весьма неплохо. К центру вернуться они все равно не успеют, так что плевать на них. Удивительным открытием было увидеть на самой вершине у кристалла кого-то вроде мага. Гуманоид выглядел старым и морщинистым, его волосы поседели, он опирался на посох и единственный был одет в более сложную и богатую одежду. Я ожидал особого магического удара мне навстречу. Однако, похоже, правила этого уровня действовали на всех. «Зачем вы это делаете?» — неожиданно крикнуло существо на русском. Я с трудом остановился, зацепившись рукой за колонну, поддерживающую крышу, и замер с мечом в руке. Судя по всему, у дикаря на шее висел артефакт контакта с информационным полем для перевода. «Уничтожаем башню, чтобы пройти дальше. Ведь наверняка разлом запечатан этой сферой». «Там нет никаких разломов», — выкрикнул маг. «В нем запечатано чудовище». Не то чтобы я спешил верить порождению башни. А это без сомнения оно. Ведь он источал ту же энергию, что и все вокруг. Тем не менее, слова более-менее разумного существа звучали неожиданно. Например, страж разлома. «Я кое-что знаю о фазовой башне». «Варвар!» — воскликнуло существо. Что я нашел забавным. «Вам, пришлым, лишь бы убивать и уничтожать. Мы даже оставили у каждого святилища рисунки, чтобы поняли даже такие непроходимые тупицы. Но вы и этого не видите». Признаться, мое отношение ко всему поменялось. Я ни в коей мере не чувствовал себя пристыженным. «Интересно, насколько твой интеллект самостоятелен. Ты знаешь, что живешь внутри штуковины, используемой для покорения чужих миров». Существо прищурилось, взмахнуло рукой воинам, выглядывающим с лестницы, и дало неожиданный ответ. В древних манускриптах значилось, что когда-то мир простирался далеко за предел. В нем жило много народов. Были огромные просторы воды, такие, что не видно края, и великие пески. Но потом в мир пришло зло и завладело всем. Первые из нас проснулись здесь, среди руин, и возвели последний город. Где-то я видел последний город под сферой, построенный после апокалипсиса. Так, долой шутки. Кажется, Теодан был прав, назвав этот уровень копией некоего реального места. Уж не знаю, были среди первых жителей настоящие существа или нет, но жизнь тут в какой-то мере продолжалась. Но потом к нам явился первый чужак. Убивал жрецов и искал какой-то разлом. Последние 9 священных жрецов пожертвовали своими душами, чтобы создать святилище и запечатать врага над городом. Мы потеряли много знаний предков, нас стало мало, и стоило нам немного восстановиться, как опять появляются новые пришлые и сразу пытаются уничтожить печать. Существо яростно ткнуло в меня пальцем. Впрочем, я смотрел на кристаллический артефакт и не чувствовал там души. Если и была, то давно растворилась, или же была применена как первичный источник энергии. Эти лучи черпают силу напрямую из этого мирка и потому работают. Надо полагать, он тоже искал разлом. Вы жили в этом мире, видели объемные светящиеся объекты. Они могут появляться и исчезать. Из них и приходили чужаки. «Он всегда один», — выкрикнул маг. «Возвращайтесь так, как пришли. Мне приходится тратить все силы на то, чтобы сдерживать это чудовище. Варвары!» Я с сомнением посмотрел в сторону сферы. Может ли в ней находиться потенциальный союзник, которого башня смогла запечатать? Или все это выдуманная история? Мэль утверждала, что у любого уровня всегда есть 2 выхода, и один ведет в сторону ядра. Более коротким путем или же длинным, но этого требуют принципы циркуляции энергии. Тупиковых ветвей не бывает, а значит, этот мир далеко не так прост, либо мне нагло лгут. Пока я рассматривал сферу и размышлял, маг решил меня атаковать. Его посох засветился и начал источать вполне весомый уровень силы. Вдаль он бить не мог, но удивительно прытко для своего внешнего вида попытался меня атаковать. Увы, до скорости более молодых собратьев ему было далеко. Разрушителем грез, обратившимся в посох, я сначала отбил оружие противника, а потом легонько врезал по голове жреца, решив его не убивать. Без чувств, но с целым черепом, он распластался на полу, а следующий удар пришелся на кристалл. После 5 уничтоженных я примерно оценил их прочность и соразмерил силу. От артефакта лишь откололся большой фрагмент, тут же распавшийся пылью. Сеть трещин очень медленно расходилась по поверхности. Луч сразу стал нестабильным и пульсировал, но пока держался. А я тут же спрыгнул с башни, попросту избежав удара воина, выпрыгнувшего на меня с боевым кличем. Я бежал к городу очень быстро, задействуя разумный уровень собственной силы. Луч мерцал все чаще и порой почти угасал, торопя похлеще любого таймера. Ведь я знал, сколько еще продержится эта штука, а дистанция впереди огромная. Спустя 40 минут я уже находился недалеко от высокогорной долины, дно которой находилось заметно выше, чем в среднем низины гор. И именно сейчас поток энергии резко оборвался. Я остановился на вершине горы и решил понаблюдать за ситуацией. Местные жители копошились на улицах старого каменного города. Сражающихся не наблюдалось, хотя второй группе требовалось преодолеть намного меньшую дистанцию. Сфера продолжала испускать тьму и алую энергию. Рунический узор постепенно разгорался все ярче. Я с интересом наблюдал за энергетическим вихрем. Раньше бы не уделил ему внимания, но я нахватался знания о магии. Эффект уровня башни обходили очень интересным методом, не позволяя вездесущему механизму, пронизывающему реальность, разрушать структуру заклинаний. Хотя по большей части это все еще был просто выброс силы. Прошло всего несколько минут, в течение которых я наблюдал за происходившим. Сфера резко раздулась, ее поверхность разделилась на неровные прямоугольные фрагменты. Еще несколько мгновений неведомая сила удерживала их вместе, как будто замерший во времени взрыв. А затем внутри нечто ярко вспыхнуло. Так что красно-оранжевый свет ударил из всех щелей. Камни, похожие на сгорающие метеориты, на лету обращающиеся сгустками энергии, обрушились на все вокруг. Выглядело как картина настоящего апокалипсиса, и город внизу пострадал сильнее всего. Половина строений мгновенно обратилась в щепки. А части сферы снесли фермерские угодья на окраине города. Некоторые осколки достигли даже гор, оставляя огромные выбоины. Внутри и правда не было никакого разлома. Зато там находился парящий клиновидный остров, буквально источавший силу, и крылатый гуманоид. На человека он походил очень отдаленно. Бычья шея, грубое приплюснутое лицо, словно бы имеет черты приматов, но как-то совсем иначе. Ростом точно больше 2 метров. Он даже крупнее ифрита. Из-за пары некрупных, зато хитро завитых рогов и огромных перепончатых крыльев он казался демоном. Однако именно такого типа энергии я в нем не ощущал. Уровень силы, я бы сказал, плохо соответствовал светопредставлению. Да Астрарха немного не дотягивает. Он взмахнул рукой. И вниз устремился поток алой силы, полностью затопивший город. Когда удар сошел, живых существ не осталось. Почерневшие трупы лежали на совершенно не пострадавших улицах. Несколько тысяч порождений башни умерли в одно мгновение. Существо продолжало висеть в воздухе, активно работая крыльями. Оно повернулось к парившему рядом островку и коснулось его рукой. Однако неожиданно резко дернулось и пальнуло огненным конусом куда-то в горы. Магия по пути потеряла большую часть энергии, но достигла цели. Млять, примерно там и должна была зайти вторая группа. Солнце вспыхнуло над бездной, моя собственная сила раскрылась и оттеснила влияние башни. Я мгновенно разогнался до предельной скорости. Мимо пронесся еще один огненный луч. Я легко уклонился и быстро приблизился к неожиданно буйному существу. Кажется, передо мной правда не порождение башни. Я понимал его агрессивную реакцию, поэтому постарался сдержаться. Мечи столкнулись. Противник обладал клинком души, причем большим и выглядевшим очень пафосно. Силы вступили в противоборство. «Мы не враги. Это мы тебя освободили и хотим разрушить башню». Язык успешно переключился, но существо лишь гулко зарычало и перешло в наступление. Я парировал удар и нырнул под его руку. Меч обратился длинным копьем, чего запечатанный не ожидал. Лезвие пробило доспех сбоку и вошло внутрь. Суть бездны немедленно начала поглощать силу с предельной скоростью. И смесь там знатная. Темная сила, немного божественной и даже энергия башни. «Ты разумен?» — крикнул я, отлетев назад и держась за самый кончик обратной стороны копья. Беглым взглядом я проследил по направлению удара. Группа не пострадала и спешила к нам на предельной скорости. Они стояли ближе. Хотя странно, что он не заметил их раньше. «Умри, слуга нечестивых!» неожиданно закричало существо и попыталось ударить крылом, на кончике которого имелись весьма нескромные когти. Бесполезно. Я выпустил атаку с элементом пространства, превратив оба крыла в кровавое месиво. А тем временем гигант схватился рукой за торчавшие из раны древко и ударил по нему со всей силы. Меч отскочил, но удар оказался удивительно действенным. Мало того, что меч не пострадал, так еще и я ощутил резкий скачок усталости. Пусть я тянул чужие резервы с жадностью человека, нашедшего в пустыне оазис, противник не растерялся. Он силой оттолкнулся от оружия, начав при этом падать вниз. Шторм из мрачного пламени поглотил его, мешая зрению. «Я не служу Орде», — наконец смог ответить я, готовясь принимать удар. Однако противник, оттолкнувшись от воздуха, прыгнул к своему острову. Каменная платформа засветилась и понеслась вниз с таким ускорением, как будто ее толкал ракетный двигатель. «Что ты делаешь?» «Ты служишь ложным богам. Бегите, и я пощажу вас. Бегите, пока покоривший звезды милосерден, ибо эта башня принадлежит мне». У него поехала крыша из-за заточения, из которого он долго не мог выбраться. Или он и правда считает себя самым сильным? Вероятно, из-за долгого сидения в заперти он действительно мог ослабнуть. Пока он кричал, его островок врезался в центр города и разорвал земную твердь. По всей долине разошлись трещины, сквозь которые лился свет. Огромные пласты породы вместе с фрагментами города разлетались в разные стороны. Одни поднимались вверх, движимые магической силой, иные медленно дрейфовали ниже уровня земли, открывая голубое магическое ядро, окруженное разломами. Причем, судя по зияющим провалам пещер, попасть туда можно было менее варварским способом. Уж не знаю, был ли проход из города, но где-то наверняка можно было бы найти другой вход. Освобожденный сэкономил нам массу времени, но сейчас он сам несся вниз. Хрен там, теперь не собираюсь его отпускать. Я ринулся за ним, но столкнулся с мечом. Противник в этот раз был готов к изменчивому оружию. Кроме того, он накачал больше энергии в доспех. Лететь он не мог, крылья восстанавливались медленно. Поэтому точками опоры ему стали многочисленные парившие камни. «Прочь с дороги, человек! Или когда я выйду, первым делом сотру твой народ!» «Да что мы тебе сделали? Ты первый атаковал нас. Давай поговорим!» «Я веду беседы с нечестивцами, только когда они стоят на коленях и молят о скорой смерти!» «Да чтоб его!» «Ладно, давайте по-плохому!» Пришлось показывать больше силы и целиком занять внимание буйного противника, даже позволить ему пару раз почти достать меня. Пространство вблизи трескалось из-за моих действий, магия вокруг стала нестабильной. Даже эффект уровня начал работать не в полной мере. Одно заметное усилие, и противник почти на целую секунду замер из-за сковывающей его магии. Из его груди вышел белый клинок, пылающий фиолетовым ореолом, и прорезал до живота. Теодан едва уклонился от выброса пламени, которое вдребезги разбило один из летающих островов. Второго удара не последовало. Освобожденный прыгал по дрейфующим островкам, стремясь добраться до разломов внизу, при этом не допустив удара в спину. «Леша!» — услышал я крик Наташи. «Это дракон! Будь осторожен!» Ах, вот почему он заметил вторую группу и атаковал. Видимо, он из невероятно сильных высших, который из-за страха не оцепенел, а просто ответил ударом со всей доступной силой, даже если это было неразумно. «Не приближайтесь к нему. Теодан, отрезай путь к отступлению». Оставлять подобного конкурента в башне я не собирался и отпрыгнул от воздушной платформы с максимальной силой. Пространство опять трескалось. Я чувствовал, что вот-вот провалюсь в междумирье башни, и даже без подсказок я понимал, что в лучшем случае меня выбросит из нее наружу, а в худшем будет крутить в безумных токах энергии, пока у меня не кончатся силы сопротивляться. Меня встретил мощнейший огненный поток. Он обжигал лицо. Должен был ранить меня. Но в последнее мгновение я телепортировался на 2 метра вперед. Жар остался за спиной, а мечи вновь столкнулись. Противник слишком поздно заметил, что пока правой рукой я встретил удар, в левой появился клинок Ши, который вошел в его плечевой сустав снизу. Руку драконоподобного оторвать не удалось. Невероятно высокая сопротивляемость магии и давление силы не позволили этого сделать. Но плечевой сустав я раздробил. Существо яростно шипело, сверкая глазами с вертикальным зрачком. И действительно, его лицо очень отдаленно напоминает ящера, а в открытой пасти — пламя. Да ладно, и этот умеет дышать стихией. Меня швырнуло волной силы. Я едва успел перейти в оборону и разорвать дистанцию. «Тут какая-то дрянь. Я не могу держать высоту», — услышал я уже испуганный крик Габриэля. Из пещер показались летающие прозрачные слизни, неравномерно мерцающие белым. Причем они будто являлись одним большим сгустком силы без ядра, что поднимало их рейтинг опасности до запредельного. Их нельзя убить одним точным ударом, нужно уничтожить весь организм. Истинные местные монстры явно нацелились на двух людей, едва поспевавших за нашей прытью. Рыжая рассекла одного надвое искрящимся мечом, силы должно было хватить целиком испарить тварь, но вместо этого теперь ее преследовало два сгустка поменьше. Пришлось прийти на выручку и сжечь подземных жителей силой единства, а затем подхватить подругу за руку. Приемлемых опор рядом не нашлось. Ангел оказался дальше и испытывал такие же сложности со слизняком, но сноровки не хватало. К счастью, Теодан отчасти пересилил эффект уровня и помог магу света уйти от удара. Драконоподобный, в свою очередь, продолжал удирать, уклоняясь от моих дальних атак. Брошенный разрушитель грез пробил спину и оставил новую рану. Однако силы эффекта не хватало. «Леша, кажется, оно сейчас взорвется!» — испуганно крикнула Наташа. Я тоже смотрел на энергетическое ядро в центре, которое по какой-то причине начало пульсировать. «Черт возьми, Теодан, срочно сюда!» Башню никто не покорил, хотя многие пытались. Система защиты таит невероятные опасности, такие, что смогли остановить многих. Пульсирующая сфера не дала времени собраться. Все вокруг затопил яркий свет. Я подтянул к себе Наташу и прикрыл ее от выброса энергии. Не такого уж страшного самого по себе. Но этот выброс вызвал неожиданные последствия. Разломы, которые устилали дно пещеры, начали резко разрастаться. Они быстро соединялись и расширялись. Пиздец. Нас поглотило сияние. Мир закружился. И со вспышкой света выкинул нас где-то посреди фиолетово-синей мрачной рощи. Мы прокатились по земле вместе. Я тотчас вскочил на ноги, лишь чтобы увидеть, как разлом коллапсирует. Синяя марева просто схлопнулась в одну точку, исчезнувшую спустя мгновение. На месте разлома осталась лишь выжженная область.